Глава 5. Предложения, от которых невозможно отказаться. К вечеру Марли мечтала бросить все и искупаться в пруду около дома. Немного охладиться и насладиться тишиной в компании звездного неба. Устала, как рыба после неудачной охоты, зато успела подобрать с десяток кандидатов для эльфийки Утриш, 3 девушек для господина Дракона и 7 женихов для одной милой вдовушки из приличной человеческой семьи. А еще 3 прогнать постоянно лезущего в окно пушистого трескуна, мелкого, похожего на серую белку облезлого зверька, и 2 раз подмести в конторе листья фикуса. Стоило только заглянуть в комнату для свиданий, они тут же цеплялись к одежде, будто кто-то заставлял их каким-нибудь хитрым заклинанием. Отправила курьера с записками клиентов, а после с пристрастием осмотрела фикус, пытаясь выяснить, от чего он теряет листья. Не нашла ничего подозрительного и решила не волноваться, поспешила к выходу из агентства. Погода стояла лучше не придумаешь, и Марли собралась прогуляться по набережной, пока еще не стемнело. Обожала глазеть на разномастных прохожих и гадать, кто и почему попался навстречу. На улице и впрямь было хорошо. Где-то поодаль слышались музыка, смех и голоса. Теплый воздух пах терпкой цветочной свежестью, а вечернее солнце ласкало кожу. Как и все дети болотных духов, Марли не любила сухой жары. Но сейчас от невыносимого дня не осталось никаких следов, и можно было вечность гулять вдоль улочек без опаски. Она повернулась в сторону реки и ускорила шаг. Далеко уйти не удалось. Около поворота на ведущую к воде аллею туда-сюда выхаживал один старый знакомый. Марли застыла, прикидывая, куда свернуть, чтобы остаться незамеченной, но мужчина ее опередил. Поднял руку, приветствуя как подружку, и направился навстречу. Она тяжело проглотила застрявший в горле ком. Вот только этого человека ей сейчас и не хватало. Со дня их расставания прошло достаточно времени, но она с легкостью отдала бы 2 годовых заработков, чтобы никогда больше не встречаться с бывшим женихом. Ущипнула себя за ладонь, заранее запрещая реветь, и выдавила улыбку. В конце концов, может, он ждет кого-то другого, а с ней просто перекинется вежливым приветствием. «Так и знал, что ты решишь прогуляться у воды», — подытожил он, когда между ними остался шаг и широко улыбнулся. Марли нахмурилась. Топи и Торф. В последнюю их встречу он только предъявлял претензии. Его раздражало все — и внешность, и происхождение, и манеры, и даже ее поведение в постели — а сейчас разговаривает, будто и не случилось ничего. Смерила бывшего внимательным взглядом. За год Вайлис Драната ничуть не изменился, разве что костюм на нем стал дороже. Высокий статный брюнет с правильными чертами лица, ямочкой на мужественном подбородке и темными с черной прохладцей глазами. Марли прищурилась, надеясь отыскать хотя бы 1 морщинку. Тщетно. Мужчина выглядел не придраться. «Погода подходящая», — согласилась как можно равнодушнее. «Я понимаю». Он подмигнул, и Марли мысленно выругалась. Бывший частенько шутил про ее кикиморскую природу, а она так и не решилась ответить, что при всех недостатках именно благодаря ей проживет подольше некоторых. Рада была повидаться. Попыталась обойти мужчину слева, но он схватил ее за руку, развернул к себе и знакомо впился глазами в глаза. «Поговорить хотел. Можно проводить?» «Можно!» — Марли высвободила руку и отступила на полшага. «Только не знаю, нужно ли?» «Нужно!» — заявил твердо Вайлис и поманил собеседницу за собой. «Пойдем!» «Пойдем!» — вздохнула она. Не знала, о чем будет разговор, но ничего хорошего от него не ждала. Молчали. Просто шли вперед по безлюдной аллее и думали каждый о своем. Вайлис попытался ухватить Марли за локоть, но она ловко увела руку, и мужчина не стал настаивать, зато решился и заговорил. «Хочу завтра сходить в оперу и буду рад, если составишь мне компанию». «С чего бы?» — Марли ухмыльнулась. Помнится, раньше Вайлис не жаждал знакомить ее даже с ближайшим окружением и явно немного стеснялся своей к ней страсти. И в его бескорыстную готовность показаться вместе в столичном театре верилось слабо. Мужчина остановился, кинул беглый взгляд на собеседницу и опустил глаза. «Жалею о нашем расставании и хотел бы начать сначала. Понимаю, поступил не самым благородным образом, но ты все равно одна, отчего не попытаться?» Марли почувствовала, как кровь закипает злостью. Значит, год назад от боли и обиды она чуть не высохла до праха, а теперь он предлагает забыть о прошлом? Даже если он останется последним мужчиной на земле, болотных лягушек ему в постель, а не вторую попытку. «С чего ты взял, что я одна?» — выпалило первое, что пришло в голову. «У меня есть мужчина». «Я немного поболтал с госпожой Свентум, когда приносил цветы. Она поделилась подробностями. Признавайся, тебе понравился букет? Понимаю, обидел тебя». «Ну, ты все равно больше никому не нужна, а я соскучился». «Что? Никому больше не нужна? Ну, знаешь ли, уверяю, госпожа Свентум просто не в курсе. Я не вожу жениха к себе домой». «Брось, какой у тебя может быть жених?» Марли глубоко вдохнула, сдерживаясь, чтобы не ударить собеседника. Может, он и разжился билетами в оперу, но лучше относиться к бывшей точно не стал. «Самый обыкновенный. Теперь извини, мне надо спешить, иначе опоздаю на свидание». Обошла горе ухажёра и почти бегом направилась прочь. Вслед за злостью разумом завладела обида, и вместо похода в оперу захотелось разреветься, а показывать свои слезы посторонним Марли не собиралась. Не пошла домой. Добралась до заболоченного пруда и просидела на полу развалившейся скамейки на берегу до самой темноты. Неподалеку протяжно квакали лягушки, трещали непонятные насекомые, а Марли смотрела на кувшинки, глотала слезы и изо всех сил гнала прочь воспоминания. Встреча с Вайлисом выбила из колеи. Марли казалось, все забыто, но боли и обида лишь затаились на год и сейчас просились на волю с пугающей настойчивостью. Нет, бывший больше не привлекал, но мысль, что он, в отличие от брошенной невесты, успешен и доволен жизнью, камнем давила на грудь. Марли сама себе казалась серой, никому не нужной, безликой мышью и редкостной неудачницей. Вайлис, конечно, вырос в столице, и ему было гораздо проще, но это ее не оправдывало. Раз уж не сошла мужчине, вполне могла найти себя в работе, но и тут особо не отличилась, по крайней мере, пока. Когда на небе показались звезды, Марли скинула одежду и направилась в воду. Под ногами жадно чавкал придонный ил, но прохладная жидкость вокруг дарила приятное ощущение дома. Будто Марли снова жила у бабушки и пошла окунуться в ожидании вкусного ужина. Она заплыла подальше и улеглась на спину, чтобы любоваться небом. Даже нечистокровным кикиморам вода давала силы, прогоняла их тоску и дурные мысли. Духи прародителей давно почили в недрах времен, но магия помогала потомкам по первому требованию. Выбиралась на берег с мыслью, что Вайлис — обычный обманщик. Пользовался провинциальной девчонкой, пока не надоело, а после выкинул как ненужную вещь, и сейчас наверняка появился в ее жизни не просто так. Надо быть обычной дурой, чтобы поверить ему второй раз. Сегодня госпожа Свентум не караулила ее у входа, и Марли, проскользнув через дверь, поспешила в столовую. Хозяйка дома не отличалась особыми поварскими изысками, но готовила неплохо, и жилица не собиралась отказываться от еды. Выбор был небогат. Пирог с рыбой, рагу, картофель, слегка подгоревшая говядина и почти остывший брусничный кисель. Марли положила себе картофель с мясом, уселась за стол у окна и принялась за еду. Показалось на миг, что за стеклом в свете уличных фонарей маячит знакомая серая мордочка пушистого трескуна. Но она отогнала эти мысли. С чего бы зверьку бегать за кикиморой по городу туда-сюда? Говядина оказалась не такой уж подгоревшей, а вот картофель был недоваренным. Марли разделалась с мясом, выкинула овощи и отправилась к себе. Тело окончательно захватило приятная расслабленность, и хотелось только спать. Снова задумалась о Вейлисе, уже лежа в постели, но тут же напомнила себе, что на ложе все было скорее странно, чем хорошо, и, закрыв глаза, почти сразу провалилась в черную бездну забытья. Вставала тяжело, чуть не опоздала в агентство с утра. Слишком долго искала свежее платье, наводила красоту и завтракала. Бежала на работу горным ручьем, но затормозила, заметив очередного не слишком приятного визитера. Тихонько выругалась, поправила прическу и вдохнула поглубже, успокаивая взявшее разбег сердца. У входа в контору стоял Лирейверус Кроток и с задумчивым видом изучал толстый, пожелтевший от времени лист. Марли повела носом. Показалось, она из нескольких шагов чувствует запах старой, видавшей виды бумаги. Заметив вновь прибывшую, проверяющий прервал занятие и одарил ее взглядом. Марли чуть задрала нос, расправила плечи и заправила зеленый локон за ухо. В этот момент страшно хотелось понравиться эльфу. «Еще чуть-чуть, и вы бы нарушили правила приличия, госпожа Кроде», — холодно заметил Лирейверус, пряча лист в карман. «Нет ничего хуже непунктуальности». «Но ведь не нарушила», — парировала Марли. Первая волна эльфийского обаяния отпустила, и душой завладела досада на неумение управлять собой. «Вы пришли за дополнительными документами? Пойдемте». Марли открыла дверь и пропустила проверяющего. Эльф шагнул вперед, обдавая едва заметным ароматом аниса с маняще сладкой травянистой ноткой, и она прикрыла глаза. Почти так же пахли болотные талории, похожие на ярко-красные цветы лилии. По весне обитатели топи почти сходили с ума от их аромата. Дети духов тоже присоединялись к безумию. «Что вы хотели?» — поинтересовалась, чтобы прийти в себя. «Нам лучше пройти в кабинет. Как скажете?» Марли продолжала путь, на ходу прикидывая, не лежат ли приготовленные для госпожи Утриш карточки на виду. Без зазрения совести бросила на них сумку. Отчего так казалось, что этой эльфийке конфиденциальность требуется как воздух. «Слушаю вас», — сообщила, когда они оба устроились на креслах за предназначенным для общения с клиентами столиком. «У меня к вам деловое предложение». Эльф на миг отвел глаза, и Марли даже показалось, что он немного смущен. «Частного порядка». Марли удивленно вскинула бровь. «Топи и торф! Какие у них с этим чопорным господином могут быть дела частного порядка?» «Слушаю вас», — повторила как заведенная кукла и впилась в собеседника взглядом. «Хочу, чтобы вы стали моей супругой». «Спокойно, будто речь шла о покупке моркови на обед», — выдал эльф. Марли открыла рот, еще не понимая, возразить или вопросить, но Лирейверус взмахнул рукой, давая понять, что не закончил. «Насколько знаю, кикиморы — единственные, у кого разрешены разводы. В случае бездетности пары, кажется». «Да», — едва слышно подтвердила Марли. От удивления у нее, похоже, пропал голос. «Через 3 года». «Вот...» Собеседник улыбнулся, и его без того совершенное лицо стало еще приятнее. «Проживем в браке 3 года, а после я верну вам свободу». «Но ведь у вас-то разводов нет», — сотрудница агентства нахмурилась. «С точки зрения эльфов, я все равно буду считаться вашей супругой. До конца вашей жизни, да, а после я, если захочу, возьму в жены другую женщину». «Но о цене договоримся. Мне очень нужна супруга. А нам придется провести вместе только 1 ночь, сразу после церемонии. Клянусь, я не собираюсь настаивать на большем, не прикоснусь к вам и пальцем. Как? Дом у меня небольшой, но разойтись двоим, не встречаясь, места достаточно. Мне даже не нужна верность, хватит соблюдения внешних формальностей». «Да подождите вы!» Наконец-то смогла вставить Марли и застыла, понимая, что отвоевывала возможность заговорить зря. Мысли напрочь разбежались из головы. «Что скажете?» — вкрадчиво поинтересовался Лирейвирус. Он, похоже, не собирался останавливаться. «Согласны?» Марли спрятала лицо в ладонях и протяжно вздохнула. Даже представить не могла, что следует отвечать в подобных странных случаях. «Надо подумать. Для меня это слишком неожиданное предложение. Не располагаю вечностью в запасе и боюсь потратить время зря». «Не зря!» — эльф снова одарил ее улыбкой. С беглой игривостью постучал холеными пальцами по поверхности круглого стола. «Смотрите на это как на работу. Выгодный контракт. Еда, кров и деньги на булавке, в разумных пределах, конечно, и круглая сумма после. Я могу даже выводить вас в свет время от времени. А что вы будете делать, если встретите важную женщину до моей смерти? Где гарантия, что вы не решите избавиться от меня? Вы же, если не ошибаюсь, довольно молоды?» Лирейвирус рассмеялся. Немного надменно, но так звонко и чисто, что ударившая было в голову злость быстро отступила. «Уверяю вас, госпожа Кроде, еще не родилась женщина, способная заинтересовать Лирейвируса Кротака всерьез. Если таковая и найдется, то времени для ожидания у нас будет достаточно. Вряд ли я захочу даже посмотреть в сторону других существ, а эльфийки тоже никуда не спешат. Тем более сейчас, когда наши священные древа пошли в рост». Марли прикусила губу. Мало что понимала в эльфийских верованиях, но про деревья и впрямь ходило много разговоров. Нахмурилась, раздумывая, что делать дальше. Следовало бы обидеться на высокомерие собеседника, но отчего-то не получалось. Работа в агентстве приучила к мысли, что у каждого есть свои требования к партнеру, и честно озвучивать их на берегу — не такая уж плохая идея. «А если случится ребенок, и вы решите поторопиться?» «Эльфийские дети не случаются без церемонии. Нужен хотя бы поцелуй у священного древа. Уверяю, с этой стороны для вас опасности нет». «Надо подумать», — повторила собеседница. Сомнения не собирались рассеиваться и после объяснений. «Хотя бы пару дней». «Думайте», — подытожил эльф с прохладцей, и Марли показалось, что он теряет терпение. «А я пока составлю контракт, чтобы у нас с вами был предмет для обсуждения». «Хорошо, я пришлю записку послезавтра вечером». «Никаких записок. Я приду лично». «Как скажете», — вздохнула Марли примирительно. Кажется, начинала понимать, что происходит. Подействовало приворотное зелье, и теперь, чтобы не случилось никаких серьезных неприятностей, ей надо тянуть время. «Что там, — сказал зельевар, — с эльфами эффект длится 2 недели? Пережить их, а потом будет видно». Еще раз вдохнула и посмотрела на Лирейвируса. «А по делу у вас есть вопросы?» «Есть». Эльф удивительно легко отвлекся от разговора о браке. «В реестре значится контракт с господином Шаршаром, нарлайским богачом. Я хотел бы увидеть текст. Первый раз слышу, чтобы нарлаи искали пару за пределами своих кланов». «Я тоже», — Марли с облегчением поднялась с места. «Сейчас узнаем детали. Подождите здесь». Развернулась и направилась к шкафу с разложенными по датам бумагами. Не сомневалась, что найдет нужное. Документы у госпожи Тины всегда были в полном порядке. «Когда это было?» — поинтересовалась, распахивая дверцы. Эльф назвал дату. Марли пробежалась кончиками пальцев по корочкам папок, вытащила нужную и принялась перелистывать страницы. Договора на месте не было. Она тихонько выругалась и просмотрела подшивку еще раз. «Ничего». Покачала головой и полезла в соседнее. Вдруг документ подшили в неправильную папку по ошибке. «Что-то не так?» — поинтересовался проверяющий из-за спины. «Не вижу документа. Очень странно. Госпожа Тина страшно педантична, и он просто не мог потеряться. А что конкретно вас интересует?» Все. Он точно не у вас? Я же отдавала вам магические договоры за этот период. У меня его тоже нет». «Странно», — Марли повернулась к собеседнику. «Давайте сделаем так. Я поищу документы и, как найду, пришлю его вам с курьером. Все лучше, чем вы будете тратить время, любуясь моими поисками». «Согласен», — эльф встал на ноги. «Отправлюсь к себе томиться в ожидании». «Я провожу», — сотрудница агентства поманила господина Кротока к выходу. В конце концов, чем раньше он уйдет, тем быстрее она серьезно возьмется за поиски. Марли перерыла все. Залезла в самые дальние уголки и шкафчики, на самые верхние полки. Да что говорить, заглянула даже в тайник для особо ценных вещей, но контракта не нашла. Отвлеклась от поисков ближе к обеду. Во-первых, намечалось несколько встреч, а во-вторых, в голову пришла неожиданная мысль, доказывающая бесполезность поисков. Нарлаи, в общем-то, могли творить любую магию, вопрос был лишь в цене, и никто не помешал бы им уничтожить договор на расстоянии. С другой стороны, магия госпожи Тины лишь помогала найти подходящего партнера, и делать тайну из общения с ней не имело никакого смысла. Разве только Нарлаи как-то усовершенствовали ее дар? Но о таких их возможностях Марли слышала лишь в сказках, и то нечасто. Достала пирожки и устроилась за краем стола, чтобы перекусить. Уходить в хозяйственный закуток не хотелось, а центральная часть была завалена карточками и бумагами для записей. Посмотрела на подоконник и нахмурилась. На самом краю, будто не смело заглядывая в комнату, стоял знакомый пушистый трескун и пожирал ее глазами. Его облезлый серый хвост выдавал легкий страх, но зверь смотрел так, словно Марли была самым желанным лакомством на земле. Обычно трескуны старались держаться подальше от людей, но этого она видела уже в третий или четвертый раз. Его выдавали характерные темно-коричневые пятна на серой шерсти на груди. Марли задумалась, прикидывая, с чем связано его желание пообщаться, и сообразила, в чем дело. «Тебе, малыш, тоже досталось зелье, как и тому надменному эльфу», — ласково пробормотала она и, отломив кусочек пирога, протянула его гостю. «Не переживай, пройдет, найдешь себе более подходящую парочку. Если что, я помогу». Зверек недоверчиво прищурился, фыркнул, потер лапками морду, подпрыгнул и, на ходу ухватывая кусочек, снова спрятался за окном. Марли усмехнулась. Кажется, возможный клиент сорвался с крючка. Тем лучше. Ей для начала следует помочь тем, кто есть.